Он обошел Джейн Гир и уселся в то самое кресло, в котором только что избежал смерти. Я развернул свой стул, сел лицом к собравшимся и приготовился к бою. «Ну, и что вы там нашли?» — резко спросил Дженсен. «Вот», — с наигранной бодростью ответил я. «Старый револьвер Гранвиль 38-го калибра, тот самый, из которого не так давно палили». Я осторожно положил его на свой стол. «Фриц, можешь вернуть мне мою пушку?» Он повиновался. «Спасибо. Эту древность, завернутую в носовой платок, я обнаружил в вазе на столе в гостиной. В барабане осталось 5 патронов и 1 стрельная гильза. Револьвер этот чужой. Я его никогда прежде не видел. Теперь, похоже, все начинает становиться на свои места». Тут Джейн взорвалась. Сперва она обозвала меня предателем, потом заявила, что желает видеть адвоката и намерена отправиться за ним сию же минуту. Затем принялась ругать хакера, на чем свет стоит, и весьма изобретательно. Она сказала, что более подлой ловушки история еще не знала. «Теперь мне ясно, черт побери», — добавила она, обращаясь к Хаккету. «Каким образом вы состряпали ложные обвинения Питеру Руту? И я позволила этому подлецу Гудвину вешать мне лапшу на уши». Она вскочила с кресла, вся полыхая от гнева. Зрелище было изумительное. «Но на этот раз у вас ничего не выйдет, немыслимые мерзавцы!» Надо сказать, что Хаккет с самого начала пытался ей что-то возразить, все повышая и повышая голос, но слышно его стало только, когда она приумолкла, чтобы перевести дух. «Этого не потерплю! Вы явились сюда и хотели меня убить, и даже чуть не убили, а теперь еще порите несусветную чушь о каком-то Питере Руте, о котором я в жизни не слыхал! Он с таким чувством это произнес! Или он забыл, что изображает Ниро Вулфа, или, наоборот, в волнении решил, что он и есть Ниро Вулф!» Он продолжал. «Послушайте, дорогуша, я не потерплю!» Она повернулась и направилась к двери. Я уже был на ногах и рванулся за ней, но на полпути прирос к полу. Дверной проем целиком заполнила огромная глыба, загородив Джейн путь. Джейн резко остановилась и, вытаращив глаза, попятилась. Глыба вдвинулась в контору и прогудела. «Добрый день! Я Ниро Вулф!» Глава 7. Впечатление было потрясающее. Все словно онемели. Вулф решительно двинулся вперед, а Джейн снова попятилась, не глядя по сторонам, и чуть не споткнулась о ногу Дженсона. Остановившись у угла письменного стола, Вулф поманил пальцем Хаккета. «Будьте добры, сэр, пересядьте в другое кресло». Хаккет, ни слова не говоря, бочком подвинулся к красному кожаному креслу. Вулф, наклонившись, полюбовался на дыру в спинке своего кресла, потом перевел взгляд на отверстие в штукатурке дюймов до 4 в диаметре, которое я проковырял, доставая пулю. Удовлетворившись осмотром, он хрюкнул и грузно уселся. «Все это становится похожим на фарс», — подал голос Дженсен. «Я ухожу», — бросила Джейн и быстро направилась к двери. Я это предвидел и, сделав 2 шага, крепко схватил ее за руку. Вздумая она сопротивляться, я не остановился бы и перед тем, чтобы слегка выкрутить строптивице руку. Дженсен вскочил, стиснув кулаки. «Интересно, как им удалось всего за каких-то 48 часов дойти до таких отношений, что Дженсен так и трясся от ярости, глядя, как другой мужчина прикасается к его Джейн? Подойди он поближе, он рисковал бы тоже получить ссадину на ухе. Благо, на тот случай, если бы пришлось его успокоить, в свободной руке я держал увесистый револьвер». «Прекратите!» Хлестко прогремел голос Вулфа, и мы застыли, как статуи. «Мисс Гир, вы можете уйти, если хотите, но только после того, как я скажу пару слов. Прошу вас, мистер Дженсен, сядьте. Мистер Гудвин вооружен, и он, как видите, сейчас явно не в лучшем настроении, так что вы очень рискуете. Арчи, сядь за стол, но пистолет не убирай и будь наготове. Один из них и есть убийца». «Ложь!» — чуть задыхаясь, выкрикнул Дженсен. «И кто вы такой, черт возьми?» «Я, кажется, представился, сэр. Этот джентльмен временно состоит у меня на службе. Когда моей жизни начали угрожать, я его нанял в качестве подставного лица. Зная я наперед, что мне грозит всего-навсего царапина на ухе, я мог бы сэкономить деньги и избежать серьезнейших неудобств». «Жирный трус!» — фыркнула Джейн. Вулф покачал головой. «Нет, мисс Гир, разница невелика, но я готов вам объяснить, в чем она состоит. Не быть трусом — заслуга небольшая. Но я не трус. Назовите это самомнением, или, если угодно, честолюбием. Я невыносимо самонадеян. Я был убежден, что тот, кто убил мистера Дженсена, достаточно дерзок, умен и умел, чтобы суметь до меня добраться. В случае моей гибели я сомневаюсь, чтобы убийцу поймали. Если бы вместо меня убили другого, а я остался в живых, я бы довел дело до конца. Так что это оправданная самонадеянность, а не трусость».